Рассказ «Правда» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Правда. Эпиграф. На болоте лжи не растут благоуханные цветы. Госпожа Дубельт. Мне вспоминается беседа, которую мы вели в прошлом году в Шафлохе, у Тунского озера. Шафлох – это длинная глубокая пещера на высоте более 1000 метров над уровнем Адриатики. Она не особенно грациозна, но именно поэтому она не так изгажена туристами и торгашами, как окрестность девственной Юнгфрау, Штаубаха и прочих знаменитостей Бернского Оберланда. Мы сидели на входной площадке Шафлоха. При свете месяца и маленького костра кутались в пледы и дождевые плащи и вели беседу о правде. Именно одна дама из старых идеалисток горячо утверждала, что каждый должен воспитывать себя так, чтобы не бояться высказывать правду в лицо кому угодно, откровенно и ясно. Антон Михайлович, уничтожавший одну сигарету за другой, посмотрел на даму, когда она окончила, покачал головою и заговорил: «Дайте, барыня, я вам об этой правде расскажу о Члейнсегеле, маленькую былину». Он, как все тамошние старожилы, привык вставлять в русскую речь словечки на «швайцердёч», швейцарском диалекте немецкого языка. «Только вы не злитесь. Я с вами не спорить буду, а просто спрошу, как вот в таком-то случае поступить по-вашему должно? Мой младший брат Семен совсем такой же идеалист, как вы. Он был еще довольно молод, лет 36, не больше. Не скажу, чтобы он был как-нибудь особенно умен или хорош собою, но как-никак мужчина видный, с пламенной речью, да и благодаря своему прошлому окружен ореолом. Фигура увлекательная. Прожил он в нашем городе месяца два, и вот вернулась на каникулы из Питера некая курсистка, славная барышня лет 26 и собой недурненькая. Встретились они с братом у меня в доме. Она к моей жене ходила. И гляжу, моя барышня, возьми да и влюбись в Семена. Семен, понятно, взаимно. И завели они воркотню, как в этом случае полагается. Условились повенчаться через год, когда барышня окончит свои курсы. И она уехала в Петербург. Тут, само собой, пошла переписка на всех парах. Из столицы к нам письмо 3 дня идет, и назад столько же. Так что каждую неделю у Семена письмо от Зиночки и у Зиночки от него. Рай и блаженство. Подходит дело к декабрю. Переписка все так же оживлена. Только вижу, что Семен начинает хмуриться и меняться в лице. Что такое? Чувствуется, что он все с каким-то разговором подступает ко мне и не может решиться. Прошли так 2 недели, наконец, свершилось. Приходит Семен ко мне, осведомляется, не услышит ли жена, и начинает свою исповедь. «Я, — говорит, — должен сказать тебе прямо, что я и такой, и сякой, и в придачу изменник». Я изумился, а он все распространяется. Я начинаю понимать, что хотя он может самому себе поклясться в том, что Зиночка царит единодержавно в его сердце и везде, где следует, но тем не менее организм предъявляет и свои требования, а до свадьбы далеко, и опять он себя на все корки ругает с котом, животным, самцом и прочее. Осталось мне одно – пожать плечами и осведомиться, чем могу служить. Он помялся, да и выпалил: «Откажи, мол, своей Палладе, и, Бога ради, убери к себе мою Марью». Вот оно что! Палладой жена называла нашу кухарку Пелагею, а Марья состояла в том же чине у Семена. Была эта Марья полная, красивая, замужняя бабенка, с мужчинами не строгая, и замутила она моего идеалиста. И объясняет он мне, что отказать Марье безо всякой вины не в его принципе, а вот если бы у меня вакансия освободилась, так он и сплавил бы свое искушение ко мне. «Ах ты, — говорю, — непоследовательный!» Ужасно, как он боялся этого слова. «А я-то свою Палладу за что же прогоню? Это тоже не по принципу!» Опустил он голову, развел руками и ушел. Долго ли, коротко ли, только герой мой не выдержал, обольстился. После падения он уже вынес принципы за скобки, заплатил Марье за 3 месяца вперед и упросил уехать к мужу, а сам ко мне и чуть не всю комнату затопил покаянными слезами. Изменник, обманул доверие, самец и вся эта ихняя терминология. Я его сколько мог успокаивал, да мало действует. Однако время взяло свое, прошло 2 месяца, и он присмирел. Слава Богу, уговорил я его не писать невесте о своем грехе. Зачем ее огорчать? Приходит лето, она сдала экзамены и явилась. Тут и радость, и восторги. Свадьбу, чтобы потешить родителей, решили устроить по-провинциальному, открыто и весело, и срок назначили в августе. Тут, я вижу, начинают Семена томить всякие рефлексии да сомнения. Честно ли, мол, скрывать от невесты? А надо вам знать, что было это в сохранности. Марья уехала в свою губернию, а я и жене не рассказал. Мы с нею в дружбе были, да я не люблю той дружеской откровенности, при которой забываешь, где твой секрет, где чужой. Я говорю, да чего ж тебе, дурень, ее печалить? А иначе, видите ли, подло. Ну ладно, так расскажи, покайся. А тут, оказывается... Это ее так поразит, потому что она в него так верит, никак невозможно. Абсолют унмёглих. А она действительно в него верила. Не наглядится, не налюбуется, на руках носит. Бывало, до слез со мной ссорится, когда я, подшучивая, начну доказывать, что и Семен не без недостатков. Куда? Идеал, одно слово, идеал, безупречен, непорочен и велик. Вижу я, что заживут они себе пресчастливо, если только Семен своей дуростью не напортит, и чуть не на коленях его умоляю оставить фанаберии и промолчать. На что тебе, говорю, ведь правда, любовь, все эти хорошие вещи на то и даны, чтобы люди были счастливы. Так на какого ж тебе черта применять их для разрушения счастья бедной барышни? Семен слушает, соглашается, а на другой день опять рефлексия. Зиночка, хотя и была поглощена своим счастьем, тоже это заметила и начала допытываться. И что с тобой? И, пожалуй, разлюбил. А он все успокаивает ее. Ничего да ничего, тебе показалось. А сам все становится мрачнее. «Нет, — говорит мне, — все это софизмы, а истина выше всего. И не мог я оставлять ее во тьме, если она так верит в человека, недостойного этой веры, в самца, в скота». И опять пошел сыпать термины. «Ну, — говорю, — берегись, Семен Михайлович. Разобьешь ее счастье и свое, и тогда будешь настоящим мерзавцем. Хорошая вещь, правда, но ведь гуманность-то будет чином повыше и правды, и всего прочего, что есть на белом свете. Помни мои слова». И вышло, что он моих слов не попомнил. За неделю до свадьбы, на коленях, в слезах, открылся ей во всем. А она на другой же день уехала в Питер. Я ушам своим не верил и бросился на вокзал. Она мне уже из окошечка вагона заявляет: «Нет, мол, я верила и обманулась, а так нельзя мне с ним жить, разбиты, мол, мои идеалы». Такая бьернсоновская героиня. И мотается мой Семен бобылем до сего дня. Сколько лет и считать противно. Что с Зиночкой стало, не имею сведений, потому что я в наших краях давно уже не был. Вот и все. Только я вас опять спрошу. Для какого, простите, лешего понадобилась ему и ей эта правда, когда без нее жили бы они себе счастливо и беспечно, и никому бы зла не было. Антон Михайлович сел на камень у края площадки, спиною к нам. Дама, помолчав, горячо заговорила. Счастливо бы не жили, потому что она его, очевидно, не любила. Истинная любовь прощает. И, кроме того... Антон Михайлович повел глазами в сторону дамы, вынул сигаретку изо рта и сильно плюнул, так что грузный плевок полетел в белый туман, затопивший пропасть. Конец рассказа «Правда», опубликован в газете «Одесский листок» 15 мая 1899 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.